Событие 20. К Мурзе, Бадику, Байкубету заехали в яркий солнечный день. Скоро и весна кончится. Толстенький башкир не подвел. На берегу Белой стояло 40 бочек нефти и небольшой лагерь. Лагерь можно было разделить на две половины. В одной были башкиры и во второй были башкиры, только вот одна половина охраняла другую. Мурза на оставленные князем 50 рублей выкупил у нагаев, полоненных теми, почти полсотни башкир. Стариков и детей не было. Были молодые мужчины, числом 38, и 9 девушек или молодых женщин. Предвидя, что Мурза Байкубет с его просьбой по покупке рабов справится, Петр нанял в Казани две ладьи до Уфы. В них пленников и загрузили. Кроме того, князь расплатился с Мурзой за заготовленную шерсть. Набралось на полный корабль. Сколько валенок понаделаем? Бадик, у нас ведь с тобой взаимовыгодная торговля. Или тебя что-то не устраивает? Спросил, сидя в юрте у гостеприимного башкира, Пожарский. Нет, дорогой, все хорошо. Взятый в Казани до Уфы специально для этой беседы переводчик повторил широкую улыбку Мурзы. А сможешь ты больше земляного масла добывать? Задал главный вопрос князь. Немного больше могу, бочек 60 могу. Больше трудно, работа тяжелая, нужно болотную жижу собрать, отстоять, сверху земляное масло слить, опять отстоять и только тогда разливать по бочкам. Мурза во время перевода продолжал качать головой, показывая какой-то долгий и тяжелый процесс. И чего тебе не хватает? Людей, бочек, времени или самого земляного масла? Попытался уточнить Пожарский. «Всего не хватает, и людей, и бочек». «Так купи людей у нагаев или найми из других деревень», посоветовал Петр. «Я бедный Мурза, где мне взять денег для покупки рабов?» расплакался Байкубет. «Хорошо, вот тебе 100 рублей, купишь себе рабов, но с этого раза будешь поставлять по 100 бочек 2 раза в год. Пойдет такая сделка?» Петр показал Мурзе 10 новых золотых червонцев. Башкир попробовал монету на зуб, не из свинца ли, затем прикинул на вес и просиял. «С тобой хорошо иметь дела, князь Петр Дмитриевич. Будет тебе 100 бочек осенью!» «И шерсти можешь тоже побольше заготовить. Всю возьмем». За нефтью и шерстью должны были вернуться купцы на двух ладьях, что подрядились доставить рабов до Уфы. В Уфе ничего за зиму не изменилось, только еще больше постарел воевода Григорий Григорьевич Пушкин. Пожарский опять привез ему витаминную настойку от цинги. Пусть дедушка подольше проживет. Хороший воевода, побольше бы таких на Руси. Не о своем кармане думает, а о государстве. Оказалось, что посланная государем стрелецкая сотня давно Уфу покинула. Воевода выделил им 7 людей и от себя послал до Михайловска десяток плотников, чтобы переселенцам сразу дома срубили. Кроме того, навербовал Пушкин 10 семей черносошенных крестьян, пожелавших переселиться в Михайловск. Они уже тоже были отправлены на 3 кораблях. Замечательно, блин. Петр заплатил Пушкину по списку и от себя добавил явно не купающемуся в роскоши старичку еще фарфоровую шкатулку с 20 новыми золотыми червонцами. Заслужил, что уж тут сказать. Задерживаться в Уфе долго не стали. Петр отужинал с воеводами и на следующий день по заведенной привычке прошелся по базару. Он надеялся встретить китайца или монгола, что в прошлый раз продал ему Яков. К сожалению, того не было. Пришлось опять договариваться с Пушкиным, что если он и появится, выкупить у него всех Яков и чай и отправить все это незамедлительно в Вершилово. Деньги на это Петр Пушкину тоже оставил. Зато князь купил всех овец и коз, что были на рынке, и нанял 3 кораблика, чтобы все это переправить в Белорецк. Там ведь ждут обещанного нагаи, да и купленным башкирам нужно отары заводить. Еще на рынке князь увидел продающего неплохие поделки резчика по дереву и уговорил его переехать в Вершилово осенью, когда корабли поплывут назад. В целом, если бы не отсутствие Яков, набег на Уфу можно было считать удачным.